где их беззащитностью и брезгливостью к людям пользовался Самунраж, старательно облапывая их и срывая с них нижнее белье. Потом к ним подходил граф с рубином в руке, на котором находилась иллюзия всего произошедшего, и с помощью точечных уколов магии разума вынуждал этих девчонок, пораженных наглостью людей, подчиняться ему и становиться его рабынями. Он не собирался с ними церемониться, и поэтому совершенно не задумывался о том, что кто-то из них может быть не настолько плох, как все остальные. Ведь они любили всех людей мерить одной и той же линейкой. Точно так же и он будет их измерять своим собственным мерилом. Кроме того, по какой-то странной причине, парень решил таким образом сделать подарок княжне Ланриале, дочери великого князя. Ведь ей наверняка будет скучно без собственных подружек. Вот и будут ей служанки. А то, что ими будут пользоваться люди, для того чтобы удовлетворить свои желания, так это уже не ее проблемы. Тем более, что граф еще не решил, что именно он будет делать с этими эльфийками. Но главное было уже достигнуто. Целая группа этих дворянок была вынуждена подчиняться парню, которого они терпеть не могли. Сейчас он понимал смысл происходящего с теми девчонками, которые попадали в лапы Наримаур, старательно использующие их в своих целях. Но эта девчонка умудрилась еще раз удивить своего сюзерена. Она не только определила направление движения своего бывшего хозяина, которого когда-то столица знала под именем графа Жарги, но даже и сумела примерно определить его нынешнее месторасположение. Как и подозревал молодой дворянин, это был один из постоялых дворов, который не так давно возник на территории его графства. Неизвестно откуда появившийся довольно состоятельный человек построил постоялый двор на одном из перекрестков, и теперь старательно изображал из себя благочестивого и благонравного хозяина этого заведения. Узнав это, молодой дворянин тихо усмехнулся. Что ж, видимо, этот постоялый двор ему придется навестить, когда Гарзу вернется в свое графство. И он намеревался это сделать так, чтобы никто не понял происходящего. Ведь если этот бывший дворянин догадается о том, что его раскрыли, то он наверняка попытается ли его сбежать, либо хотя бы уничтожить весь компрометирующий его материал. А уж архив у него был явно не маленький. Именно на это и рассчитывал молодой дворянин, который надеялся заполучить в свои руки инструменты для воздействия на большое количество придворных, которые когда-то могли попасть в сети этого паука. Кто-то сейчас мог бы заявить о том, что все это поведение графа Гранур абсолютно не сходится с обычным поведением для благородных дворян. А вы не думали о том, что благородные дворяне сами напросились на это? Кто их просил совершать все те поступки, благодаря которым они попали в этот архив? Именно поэтому молодой дворянин и намеревался заполучить в свои руки тот самый архив, чтобы выделить чистых дворян, у которых совесть абсолютно чиста, а также и их честь, от тех, кто был способен на всякую мерзость. Если они на это способны, то пусть не удивляются тому, что кто-то будет способен поступить так же в отношении их самих. Именно это и должно было стать для парня главным мерилом совести, с помощью которого он будет решать большую часть вопросов в отношении дворян.